Глава 14. Митька лежал на кровати, бездумно глядя на клок безнадежного неба в окне. Никто не приходил развлечь его одиночество, а сестра уехала на гастроли в провинцию. Войдя, Санька долго стоял в дверях, но раздеваться не посмел, только кашлянул, чтобы привлечь внимание дружка. Ему не приходилось обижаться на свое прозвище. Он казался анекдотического роста из-за природной худобы и во избежание насмешек выкруглял спину и ноги в коленях, конфузливо улыбаясь сверх того застылой, как бы отникелированной улыбкой. И вообще при виде его чуть вихлявой походки, любимого жеста, каким он раскидывал руки в разговоре, при звуке его голоса у всех в памяти почему-то возникал старомодный, побывавший в переделках велосипед. Митьке сразу бросились в глаза его щетинистые, еще не слежавшиеся усы. В прошлый раз этого украшения не было. «Ладно, порадуюсь, чем пришел», — сказал Митька. «Какие у тебя там срочные дела?» «Да не стало их срочных-то. А просто оглянулся я давеча на наше прошлое время. И вспомнилось мне, хозяин, как мы с тобой в атаку в бывалошние годы летывали. Эскадрон марш!» — протянул он на томительно высокой ноте. «И так засосало на сердце, что сил нет. Ну и потянуло старого хозяина навестить». «Это правильно, что хоть оглядку на себя сохранил», без выражения похвалил Митька. «Только не ори, уши кругом. С чего же оно в тебе засосало?» «Да вот Арташеза нашего утром встрянул». И тотчас, приметив огонек интереса в зрачке хозяина, Санька набрался смелости присесть к нему на койку. «В открытой машине мчит, портфель на коленях желтый, пол России влезет, и сбоку, заметь, богиня годков 25 головкую приникла. В большие директора вышел, а громадные тысячи в уме содержит. А ведь вместе нас вошь-то фронтовая ела». Митьке был неприятен этот разговор. «Где пальто такое? Не по чину раздобыл. Сосед на именины подарил. По случаю на прокат в одном месте взял». Со вздохом уклонился Санька. И как встрянулся я глазами с этим Арташезом, так и похолодал весь. Вдруг узнает. И как назло, ни воды, ни дырки какой поблизости, провалиться некуда. А с другой стороны на душе скребет. Чего, что с ним рядом велосипед, не котишься, а и не вместе воевали. «Кивнул хоть тебе?» Нащурясь и порозовев в виске, поинтересовался Митька. «Не заметил меня. А дамочка, между прочим, очень подходящая такая. Шапочка самокраснейшего колеру. Бровки, губки как рисованные. И сама вся ласковей хоречка». «Не завидуй товарищу», — сухо одернул его Митька. «Кто же тебе самому мешает?» «Вот я с тем и пришел к тебе, хозяин», — заметно обрадовался Санька, «потому что только ради этого дозволения и завел разговор. Думаю, ведь это даже у животных имеется. Любовь. Амба мне, ведь и я тоже влюбился в женщину». «Ах, вот ты к чему усы-то отпустил», — посмеялся Митька и впервые с пристальным любопытством окинул взглядом Санькину фигуру. «Где ж ты ее подцепил?» «Срамно сказать, хозяин, на бульваре. Мокро под ногами, дрызготня, осень. Иду, обдумываю план текущих действий. Держусь в кармане за последнюю пропойную трешницу. И тут замечаю. Сидит в сторонке одна в глазастой косыночке, несмотря на погоду, и свежие цветочки на грудке наколоты, чтоб и задорно было. Да и для милиции неприступно со стороны. Вроде бы девица нетактичного поведения, одним словом. подсаживаюсь. Пардон, говорю. Какая это растение у вас, извините за нескромность. Я уж давно интересуюсь такими прелестными бутонами. А она мне: ой, вы шутите, это всего только простая фиалка. Напротив, отвечаю, я всегда был в жизни очень восхищен фиалкой. Хотя по роду службы у нас до цветов как-то руки не доходят. Мечтание, однако, и у нас случается. Без мечтаний никак не может прожить ни один человек. А вот, к примеру, закидываю удочку. Как у вас самих насчет мечтания? И тут она с тихой дрожью мне отвечает, что мечтание одно у ней — замерзнуть. А то смеется, веревки и боюсь, висеть. В аптеке тоже ничего вредного для здоровья, без рецепту не отпускают. Так что придется до снегу, месячишка другой, с этим делом повременить. После таких ейных слов начинаю я смекать, хозяин. Не иначе, как из подшибленного сословия. Видать, со службы сократили по происхождению родителей. Вот и надоумилась на улицу за хлебцем сходить и вышла по всему, видать, не больше, как по третьему разу. А надо сознаться, у меня после войны редко наступает красивое переживание. Но это вдруг всю душу мне перевернуло. Вижу, пузырь пускает девица. Ведь на глыбкое место без навыку попасть в раз закрутит. Тут и за соломинку хватаются. А может, думаю, соломинка это я и есть? По-видимому, Санькин рассказ поразвлек Митьку. И тучки над ним несколько порассеялись. Он оживился, потянулся за табаком, закурил. «Да у тебя просто роман получился!» «Чистейший роман! Кот ты этакий!» И головой покачал. «Жалко, сочинителя рядом нет, не слышат». «А ты потерпи шутить-то, хозяин!» С небывалой еще ноткой отчуждения, если не враждебности пока, оборвал Санька. И минуту спустя незаметно приподнялся с Митькиной койки. «Про между прочим, сколько мы с тобой годочков?» сообща прожили. А ведь ни разика ты ко мне в середку не заглянул. Все подвигами разными занят был. Одним словом, размечтался я насчет жизни. Мое ремесло редкое. Сапожные медицинские колодки делал до войны. Дай мне любую ногу, и я тебе с места не сходя повторную копию вырежу. Вошла в меня тоска мгновенная. Дакось я эту барышню подхвачу на лету. Мне и такая сгодится. Стану сызного дерева мое строгать, комод куплю, самовар, птицу певчую на трубе для веселья. А барышня пускай щи мне варит, бельишко простернет. Все лучше ей, чем подлые трешницы в потемках караулить. К тому же долго ли и ревматизм по осенней поре схватить, а то и похуже. Одно страшновато. На генеральскую дочь нарваться, барскими капризами в гроб загонит. Решаюсь произвести тайную разведку. Папашка-то намекаю, кабы застал вас на этой скамеечке, непременно ушки бы вам надрал и допускаю даже до крови. Она молчит. В отдалении смотрит, носик от измороси поблескивает, взор туманный такой становится и синеватый чуть-чуть. Я опять ее в том же духе испытываю. Внезапно она на это встает, хотя и без особого скандалу. «Чего ж, — говорит, — мне рабочее время попусту терять, а вам ухаживать? Деньги-то есть?» А я смекаю. За живое, за дело. Горденькая, не обломанная пока, хорошо. Обозлился даже. «Ха, гражданочка, — отвечаю, — уж как-нибудь сголосуемся. Развлечение приносит нам наслаждение. Зовите меня Саня, а вас Маруся, небось. Ну, пойдем тогда со мной, пойдем, тень загробная». И с лица приглядная девица-то. Ничего себе! Неизвестно, за каким чертом. А Фирсов объяснял в своем произведении, что именно по той же проклятой рассеянности задал Митька свой не очень уместный вопрос, оказавший на Саньку неожиданное по последствиям действие. Верно, хотелось Митьке всего лишь подсократить затянувшееся признание. Но Санька ужасно пристально посмотрел на своего бывшего начальника, который потягивался в ту минуту, и тоже скорее от сыроватой прохлады в комнате, нежели с одинокой мужской скуки. В коммунальных домах отопительный сезон еще не начинался. «Красивая, то есть?» «Да не сказал бы хозяин. Красивая-то побогаче себе блюстителя, не чета мне подобрала бы. Опять же, все они на бульваре побывавши. Все одно, что часы ковыренные. Ход не тот». «Нет, не в твоем жанре, хозяин. Однако, если починить, да не ронять больше, ходить будут». Поразительно спокойно, но в растяжку как-то отвечал Санька, после чего отошел к окну и в течение несчитанного времени наблюдал скользящее реяние снежинок. Вдруг он неестественно оживился. «Ой, не забыл едва! Я ведь не один к тебе заявился! Без ножа зарежут меня теперь ребята!» Не дожидаясь хозяйского дозволения, он выскочил из комнаты и скоро вернулся в сопровождении двух других, ожидавших на лестнице, тоже со дна, как он сам, только совсем на него не похожих. Оба, Ленька-животик и курчавый Донька, угрюмые, не снимая шапок, встали у порога, косясь на сумеречный блеск Митькиных сапог. Далеко не друзей в жизни, их сейчас почти роднила неприязнь к Митьке, этому властному и временному на блатном небосклоне светилу. «Ну?» — приказал Митька и поднялся на локте, чтоб не лежать в присутствии хоть бы и смиренного врага. «Жених-то наш еще не передавал тебе? Вот взгреет его уже Агейка!» — начал Донька и выждал время, пока это низкое имя доползло до Митькина сознания. «Вчера у Корынца встретились. Спросить велел Агей, пойдешь с ним на дело или нет? Если, сказал, комиссар откажется руки со мной марать, я тогда Щекутина позову». И опять помолчал, играя на дерзости Агейкина приглашение. Все было задумано единственно для издевки. Просто в предсмертной тоске Агейке вздумалось подразнить могущественного соперника. Общеизвестно было, с каким презрением относится Митька к этому злому и всепоганому человеческому отребью. Посланцы потому и опасались шаг сделать от дверей, что сознавали опасность Агейкина поручения, от исполнения которого не посмели отказаться. «Поздоровайся сперва и шапку сними», — молвил Митька, полностью теперь поднявшись с койки и заправляя ушко сапога вовнутрь. «Не в гости пришли», — тряхнул головой Донька. А Ленька подтвердил одобрительным ворчанием. «Тогда ступайте вон», — приказал Митька. И фронтовая привычка, правая рука его судорожно вытянулась вдоль тела. Посланцам оставалось только смириться. Но Ленька сделал при этом вид, будто давно собирался почесать в затылке. Донька же надоумился чистить пятнышко на суконном верхе своей барашковой шапки. Неожиданно Митька в знак полного замирения предложил им папиросы. Оба курить отказались, и до выяснения обстоятельств принялись едко и в открытую потешаться над молчавшим Санькой и его женитьбой. Сейчас все четверо, они стояли друг против друга, разные, затаившиеся на своем. В самой засылке такого гонца, как Ленька-животик, Митька видел особый, унизительный для себя смысл. Кроме положенного примеслу негодяйства, он был урод вдобавок. По слухам, старый пахан, первый Ленькин воспитатель, давал ему в детстве ртути, якобы прекращающий рост тела, обрекая тем самым на карьеру форточного скачка. Лишь на заре улыбнулся ему фарт, когда всесветный жиган и кувыркала фриц поручил ему достать у епископа Амвросия посох, который облюбовал себе под тросточку. После того знаменитого в свое время происшествия над головой Леньки проблеснула несчастная звезда. На тюрьму у него уходило полжизни. С горя Ленька облысел, стал прожорлив, как если бы состоял из одного живота. Уже никто не ходил под незадачливого кореша. Едва всплыло легкое Митькино имя, он отправился к нему на поклон, за покровительством в обмен на личный опыт и собачью преданность. Но Митька брезгливо отпихнул этого падшего человека, самый вид которого указывал на знаменательную в его положении неразборчивость к одежде и месту ночлега. Как все бесталанные, Ленька ненавидел любого удачника, а наступить ногой на Митьку стало сокровенной его мечтой. Все противоположные Ленькины качества были отданы курчавому Доньке. Он был тоже природный вор. Мать родила его в тюрьме, но этот был хорош собой, ловок, кудряв и неизменно весел. Ему одинаково везло в любви, в ночных предприятиях и дружбе, кроме Митькиной. Он был небрежен ко всему, и женщины именно за это любили его, гуляку, щеголя и примечательного на московском дне поэта. Это его стишки распевала беспризорная шпана, ютившаяся под столом большого города. И Фирсов из каждой встречи с ним уносил в блокноте хоть строку, чтобы со временем присвоить одному из своих сомнительных героев. Теперь, пока Ленька скользкими словами поясняет Митьке мнимую Агееву затею, Донька стоит у окна и глядит во мрак. Сквозь стенку сочится скорбная минусова мелодия, а Доньке представляется, что это чарующая незнакомка в роскошных, распущенных вдоль тела волосах, тоскует по нем, по Доньке. Не только музыка, судьба или смерть, но и огромный спящий город одинаково рисовались ему в воображении коварными, непременно нагими женского обличия существами. «Ведь вот, безглазая, мертвая, обманчивая, — думает он про ночь, облизывая влажные красные губы, — а на какую мысль наводит?» «Так вот, никакого ответа Агею не будет от меня», — пробивается в Донькино сознание твердый векшинский голос. «Впрочем, торопиться некуда. Я ему сам это скажу при личной встрече. Теперь ступайте прочь, спать буду. Но ты задержись, Александр, дело есть». Двое пятятся к двери, исчезают, не простившись. Смеркается, вещи сплываются очертаниями в неопознаваемые комки. Сероватое свечение исходит от голых стен. Чуть искоса, с оттенком почти гражданского сожаления, Митька вглядывается в несуразную, еще более длинную от сумерек, что ли, временами как бы пропадающую фигуру человека, вникнуть в которого так и не удосужился в течение трех слишком лет совместного скитания. «Что ж, Александр, ты вправду, говорят, на волю от меня решил уходить. Завязать по-нашему?» «Собираюсь, хозяин. Не сочти за бунт, а только шпановать надоело. Всю ты жизнь тошно перекати полем быть», — заговорил Санька жарко и торопливо, пока не окрикнули, не оборвали. «Тебе меня нечем попрекнуть. Вместе дрались мы с тобой, вместе фундамент закладали под всеобщее счастье. Всего хлебнули вдосталь. А ведь вспомни, возроптал ли я на свою судьбу хоть раз. Ни в чем не попрекаю я тебя, хозяин. Хотя до такой уж точки развития докатился, что ежели не в петлю, так и не знаю, куда мне нонче голову свою прикачнуть. Брожу по улицам ровно чумной. От всего меня мутит. Отпустил бы ты меня, хозяин. Митька молчал долго и недоверчиво. «И что же вы оба станете делать там без меня?» — наконец протянул он. «Да уж найдем что! Как средствов поднакопим, может, еще и в деревню подадимся. Пока не решено у нас». Санька даже языком как-то по птичьи прищелкнул. И, кажется, отвагу для такой неслыханной вольности черпал из чуть растерянного Митькина молчания. «Я тебе сейчас не так красиво обрисую, а попробую. Увидел я раз из поезда с подножки самый, что ни есть, обыкновенный сено-стожок. Черный такой, на вечерней зорьке. Чуть не заболел я с него. Даже вроде жар небольшой приключился. С той поры чудится мне запах кошеной травы везде. У меня, видишь, хозяин на родине, сплошь лужаечки. Дитю споткнуться не обо что. И речка тихая, опрятная, в ракитничке течет. Бывало, как ветерочек отдохнет о полдень, так все они листочки и засеребрятся с изнанки. А Ксеньку мою я бы за одно лето молочком отпоил. Он запнулся от пристального Митькиного взгляда и смолк. «И давно это у вас с нею?» «Месяца полтора, считай». «И что же, в церкви венчались?» Санька даже зажмурился от стыда и горя. «Не серчай, хозяин. Уж больно Ксеньке хотелось после бульвара-то. Ну, вроде как святой водой нечистое место кропят. Суди, как знаешь, а только не смог я ей отказать. Ведь не лошади». Тем временем окончательно смерклась. «Понятно, — раздумчиво сказал Митька. Земледелием, значит, решил заняться с бабенкой своей. Тоже неизвестно пока, а только обоим нам не житье в городе. Знакомства больно много. И еще охота мне Ксеньку подхватить, пока вчистую не спилась, пока под горку не покатилась. Тогда уж не удержишь, она как раскотится и тебя самого с ног собьет. Может, одно к одному и коровку заведешь?» — насмешливо продолжал допрашивать Митька из своего холодного далека. «А какая же радость человеку в домашности без коровки жить? Я в том греха не вижу, хозяин. Не банк ведь, не дом восьмиэтажный. Коровка — собственность махонькая». «Махонькая тем и опаснее для человека, Александр, что дороже, потому что завсегда при руках». Тотчас и с неподкупным видом разоблачил его лисью уловку Митька. «Дивишь ты меня, Александр. Совсем ты еще молодой. Так откуда же такой старый, закостенелый, хочу сказать? Нет, тошно мне с тобой. После поговорим. А пока уходи-ка прочь от меня». Но Санька не уходил, в намерении в один прием покончить задуманное дельце. «Нет, не так, отпусти! Сыми с меня обручата, хозяин!» — повторил униженно и еле слышно попросил он с ушами, накалившимися до зловещей пунцовости. Собственно, ушей его было не разглядеть в потемках, но так показалось Митьке. В то же мгновение зажглись уличные фонари, и по потолку прокинулась косая, ровно каторжная решетка оконного переплета. «Я и не держу тебя!» — жестко улыбнулся Митька. «Да ведь и не завтра же ты в поместье к себе отправляешься. Так что будет время. Обсудим еще. А усы сбрей, братец. К твоей красоте не идут усы. Ступай же, сказано тебе, спать хочу». Так и пришлось в тот раз уйти Саньке велосипеду без маломальски толкового ответа на главнейший запрос души.